Глава 11. «Войдите», — говорит женщина. Я вошел. «Садитесь». Я сел. Она осмотрела меня с ног до головы своими острыми глазками. «А как, мол, тебя звать, миленькая?» «Сара Вильямс». «А где же ты живешь? Тут, по соседству?» «Нет, мадам, живу в Гукервилле, за 7 миль пониже. Всю дорогу шла пешком и страшно устала». «И кушать, небось, хочешь? Постой, я тебе найду чего-нибудь». «Спасибо, мадам, не хочется. Давеча я так страшно есть захотела, что на ферму зашла за 2 мили отсюда. До того и запоздала. Мама больная лежит, а деньги у нас вышли, ничего нету. Сходи, — говорит, — к дядюшке Абнеру Муру. Он живет в городке на верхнем конце. Я-то здесь впервой. А вы его знаете?» «Нет, — говорит. — Да ведь и я здесь мало кого знаю. 2 недель не прошло, как и живем-то мы здесь. А на верхний конец идти далеко. Ты лучше ночуй здесь. Сними свой капор». «Нет, — говорю, — немножко отдохну и пойду. Хоть темно, да я и не боюсь». Она сказала, что не отпустит меня одну, а вот через час или полтора приедет ее муж. Так он проводит меня. Потом стала рассказывать про мужа. И про всю свою родню, и про то, как им прежде хорошо жилось, и какого они маху дали, что приехали в этот городишко. И пошла, и пошла. Я уж стала опасаться, не дал ли и я маху, забравшись сюда, за городскими новостями. И вот, наконец, она заговорила про убийство, и тогда я готов был слушать ее трескотню сколько угодно. Она рассказала о том, как мы с Томом клад нашли по 6 тысяч долларов на брата. Она-то уверяла, что по 10. И об наших делах с батькой, оба, говорит, гусь порядочные. И, наконец, начала про то, как убивали меня. «Кто же убил?» — говорю. «Мы в Гукервилле тоже слыхали об этом деле, да не можем в толк взять, кто убил Гека Фина». «Ну, — говорит, — не вы одни, целый город в толк не возьмет. Многие думают, что старый Фин сам это сделал». «Быть не может». Сперва-то почти все это думали. Чуть не устроили ему хорошую расправу по дедушке Линчу. Да в тот же вечер они применили мысли и подумали на одного беглого негра, Джима. «Как? Да ведь...» Я прикусил язычок. «Ой, думаю, лучше помолчу. Спасибо, она ничего не заметила и затрещала по-прежнему». «Этот негр, — говорит, — убежал в ту самую ночь, как Гека убили. За него и награда назначена $300, и за старого Фина тоже назначена $200. Он, видишь ли, пришел в город на утро и объявил об убийстве. И вместе с ними на проходе ездил тело искать, а к вечеру взял да удрал. Они хватились его на утро, чтобы устроить расправу, а его и след простыл. А к вечеру, видишь, хватились тоже, что негр убежал. С того самого дня, как случилось убийство, на негра и взвалили вину. А еще через день, нежданно-негаданно, старый Фин заявляется снова. И прямо к судье Тэтчеру, весь в слезах, ревет, как буйвол. «Дайте, — говорит, — мне денег, я этого негра стану искать по всему Иллинойсу». Судья дал ему денег, а он, конечно, напился и вечером шатался по городу с другими 2 бродягами. Да с ними и ушёл. Больше он и не показывался. Да, верно, так и не придет, пока дело не забудется. Поэтому люди стали думать опять, что это его рук дело. А на разбойников подстроено. Все из-за денег мальчишки. С него, говорят, станется. Это, мол, проще будет, чем тягаться в суде. Вот годик минет, он и вернется назад. Устроено хитро, улик на него нет. Так и получит денежки, как пить дать. «Конечно, — говорю, — мадам, — наверное, получит. А что ж теперь, перестали думать на негра?» «Какое перестали? Многие думают. Ну да, они его поймают и выжмут из него правду». «Как? Разве его ловят и теперь?» «Экая ты дурочка! $300, небось, не валяются на улице. Иные говорят, что негр прячется поблизости. Куда ему уйти?» «Да и, по-моему, так. Только я никому не сказываю. Соседка есть у меня, старуха, в той хижине рядом. Она и сказала как-то к слову, что вот, мол, люди перестали ездить на тот остров, как его вон там, на остров Джексона. Как же, говорю, разве там никто не живет? Никто, говорит. Я ничего не сказала, а про себя ты думаю. Постой-ка, а чей же я видела дым позавчера на верхнем конце острова? Уж не бегло ли прячется там? Стоило бы, думаю, съездить, посмотреть. После того я больше не видела дыма. Должно быть, убрался оттуда. А все-таки муж собирается съездить с товарищем. Он, видишь ли, в отлучке был, а сегодня вернулся под вечер. Я ему тотчас и сказала. Так мне не по себе стало от этого рассказа. На месте усидеть не могу и не знаю, куда руки девать. Взял со стола иголку и стал нитку вдевать. Руки у меня трясутся, и ничего не выходит. Женщина примолкла. Я посмотрел на нее, а она тоже глядит на меня и еще улыбается. Я положил иголку и нитку и опять говорю. $300 деньги хорошие. Вот как бы маме моей столько денег. А что, ваш муж поедет сегодня туда? Как же сегодня? Он в город пошел с тем человеком, с товарищем. Лодку достать, а также второе ружье. А после полуночи они и поедут. Не лучше ли днем, говорю, виднее будет. Эка ты! А негру-то что, виднее не будет? А после полуночи он, может, будет сонный. Они заберутся вглубь леса, и если огонь у него есть, то как раз и найдут. В темноте-то еще и заметнее. Об этом я и не подумала. Женщина все глядела на меня так странно, что я не знал, куда деваться. А потом говорит. «Как звать-то тебя, душечка? Я ведь забыла. Мэри Уильямс». Вдруг мне и припомнилось, что в первый раз будто я сказал не Мэри, а как-то иначе, Сар, что ли. Теперь, думаю, попался, наверное, и по лицу видать. А хозяйка молчит. Уж лучше бы она говорила, было бы легче. А через минуту она и говорит... А мне показалось, душечка, будто тебя Сарой зовут. Да, мадам, правда, и Сара, Сара Мэри Уильямс. Сара — моё первое имя, но и зовут меня Сара и другие Мэри. Вот оно что. Да, мадам. У меня отлегло от сердца, но все таки хотелось убраться поскорее. Я не смел поднять лица. Вот хозяйка стала говорить, какие худые времена. Живут они бедно. В избушке крыс полно и бегают так, словно хозяева. И еще, и ещё. О крысах она говорила правду. Каждую минуту там и сям из какой-нибудь щели показывался крысиный нос. Когда я, говорит, одна сижу, всегда на готове держу что-нибудь потяжелее, не то и покоя не будет. Она показала мне пруток свинца, закрученный узлом. Прежде, говорит, я хорошо попадала, до третьего дня рук свернула. Теперь и бросать не могу. Пока она говорила, а крыса-то и выскочила, она швырнула свинец и совсем не попала. Ох, говорит, больно руке. Мне, конечно, хотелось убраться, пока не вернулись мужчины. Но я не показывал виду. Я взял свинец и в первую крысу, которую сунула нос, как швырну. Еще чуточку левее, был бы ей на орехе. Ловко, говорит хозяйка, а муж другую убьешь. Она подобрала свинец и заодно принесла моток ниток. Помоги-ка, говорит, размотать. Я протянул руки, а она надела нитки сверху, а сама все говорит о разных делах. Потом испохватилась. Крыс, ты смотри, не прозевай. Вот лучше держи свинец у себя наготове. Она перебросила свинец на мои колени. Я сдвинул ноги, а она все говорит. Потом вдруг сняла моток с моих рук и посмотрела мне прямо в лицо, а глаза смеются. «Ну-ка», — говорит, — «признавайся, как тебя звать?» «Как?» «Как тебя звать, говорю, по-настоящему как? Билл или Том или Боб или как по-иному?» Я затрясся, как лист, не знаю, куда одеваться, а все таки сказал... «Помилуйте, мадам, не смейтесь над бедной девчонкой. А ежели я в тягость, так я уйду». «Нет, не уйдешь, говорит. «Сиди на месте, я ничего тебе худого не сделаю и не покажу на тебя. Ты только расскажи правду. Я не разболтаю, а может, еще и помогу, если хочешь, и муж поможет. Кто ты такой? Видно, отдали в учение, а ты избежал. Это грех невеликий. Хозяин сердитый, ага. Ты-то ходу и дал». «Не бойся, детка, Господь с тобой, я никому не скажу. Только и ты расскажи чистую правду, как есть». Я и стал говорить по ее же словам, что больше не стану скрываться и все расскажу по чистой правде и покаюсь перед ней. Но только и она пусть не забывает слова. Я говорю, сирота, родители померли, меня и отдали в опеку старому фермеру. 30 миль от реки. Он сердитый и злой. Мне стал невмоготу, хозяин куда-то уехал на 2 суток. Я взял и стащил у его дочки старое платьишко и ушел. Шел 3 ночи, прошел 30 миль. Шел по ночам, а днем прятался и спал. Из дому взял хлеба и мяса, мне и хватило. А теперь я надеюсь, что, может, дяденька Абнер Мур поможет мне. Затем и пришел в этот город, в Гошен. Гошен, детка. Это вовсе не Гошен. Это Санкт-Петербург. Гошин на 10 миль повыше. Кто сказал тебе, что это Гошин?» «Да я повстречал человека сегодня на рассвете, только собирался свернуть в лесок на отдых. Дойдешь, говорит, до перекрестка, так вправо возьми, и миль через 5 тебе и будет Гошин». «Пьяный, что ли? Ведь он сказал-то тебе как раз наоборот». «Правда. Он смахивал на пьяного. Да теперь уж все равно, надо идти. Перед рассветом дойду и до Гошина». «Постой-ка минутку, я тебе дам кое-чего закусить по дороге». Она дала мне еду и вдруг говорит: «Ну-ка, скажи, когда корова лежит, каким концом она прежде встает? Живо не думай, каким». «Задом, мадам». «Ну, а лошадь?» «Передом, мадам». «С какой стороны на дереве больше моху растет?» «Северный, мадам». «А если 15 коров пасутся на пригорке, сколько голов в какую сторону?» «Все в одну сторону, мадам». «Ладно, значит, ты жил в деревне. Я думала, уж не опять ли ты морочишь меня. Ну, а как тебя звать?» «Джордж Питерс, мадам». «Ну, хорошо. Помни свое имя, Джордж, не забывай. И не говори, что ты Александр. А потом, когда попадешься опять, что Джордж Александр. Да смотри, женщинам не попадайся в этом наряде. Худая из тебя, девчонка. Разве мужчин ты еще одурачишь? И вот что еще, детка. Станешь другой раз нитку в иголку вдевать, не суй ты ушко на нитку. Иголку держи неподвижно, а нитку вдевай. Так женщины делают, а мужчины на выворот. И тоже, когда кидаешь чем-нибудь по крысе, ты вытянись на цыпочки, а рукой махни через голову, повыше да понеуклюже, и к тому же промахнись на сажень. Кидай со всего плеча, как будто рука на шарнире. Так девчонки кидают. А не то, что от локтя, приподнятой кистью, притом из-под низа. Так мальчишки кидают. И еще помни, девчонка, если что-нибудь ловит к себе на колени, она их раздвинет и не станет сжимать. Как ты давеча сделал со свинцом? Я-то сейчас увидела, что ты мальчик. Как ты за иголку взялся? А для верности подстроила другое. Ну? А теперь с Богом, Сара Мэри Вильямс, Джордж Александр Питерс. Ступай к своему дяде. Если в беду попадешь, дай знать мистерис Джудит Лофтес. Мне, то есть. А я постараюсь помочь. Все время держись дороги у берега. А если пойдешь другой раз, захвати ботинки и чулки. Вся дорога по камню. Пока дойдешь до Гошина, ты ноги забьешь. Я прошел по берегу вверх ярдов 50, потом воротился назад туда, где был привязан мой челнок, пониже хижины. Сел и скорее поехал к острову. Уехал далеко по этому берегу. Потом повернул через речку и стал держать на верхний конец острова. Капорта я сбросил и глядел в оба глаза. Когда я был на середине реки, слышу, ударили часы. Я задержался и слушаю. Бой несся по воде слабо, но отчетливо. 11 часов. Добрался до острова, даже не перевел духу, а бросился прямо в лес, к своему первому ночлегу. И тотчас развел яркий огонь на высоком сухом месте. Потом снова прыгнул в челнок и поехал вниз за 1,5 мили, к нашему привалу. Вылез опять и помчался по лесу вверх на гору и прямо в пещеру. Джим крепко спал. Я его растолкал и говорю: «Живо вставай! Не надо терять ни минуты! За нами погоня!» Джим не стал спрашивать и ничего не сказал, только вещи таскает, сколько силы хватает. 1/2 часа все наши пожитки были уже на плоту, и мы собирались отчаливать из нашей бухты под вербами. Мы погасили огонь у пещеры и уж потом не зажигали даже свечи. Я выехал сперва на челноке, немного отъехал и осмотрелся кругом. Не видать ли чего? Но если бы даже и ехала лодка, я не мог бы ее разглядеть. Было темно, и звезды слабо мерцали. Мы вывели плот и поплыли вниз мимо острова в мертвой тишине и не говоря ни слова.